Глава 47. Покатавшись на ослах и рассчитавшись с погонщиками, супруги взяли извозчика. Когда они уселись в коляску, тот обернулся к ним лицом и спросил, куда ехать, повторяя обычное «Quelle rue, monsieur, quel numéro?» «Да не номера, не в номера, а надо обедать ехать, Динэ!» — отвечал Николай Иванович. «Montre où on ne très bien dîner, mais très bien», — прибавила Глафира Семеновна. «Oui, madame», — сказал извозчик и повез по улицам. Через несколько минут он опять обернулся и проговорил «Il me semble que vous êtes des intérêts, et après-clés, après-dîner, vous allez, oui, n'est-ce pas? Alors je vous conseille le théâtre Edem, c'est ravissant». «Смотри-ка, Николай Иванович, какой любезный извозчик-то! Даже театр рекомендует», — заметила Глафира Семеновна. «Коше, quel театр nous avez dit?» «Эде, мадам, ce n'est pas loin de l'opéra». «Оперу там поют», — переспросил у жены Николай Иванович. «Нет-нет-нет, он говорит, что театр-то находится недалеко от оперы. Помнишь, мы проезжали мимо громадного театра, так вот около». «А спроси-ка, какое там представление? Может быть, опять танцы животом? Так ну их к черту!» «А qu'est-ce qu'il y a dans cet théâtre?» — задала вопрос извозчику Глафира Семеновна. «C'est le ballet, мадам». «Балет там представляют». «Слышу, слышу, это-то я понял. Я уж теперь к французскому языку-то привык», — похвастался Николай Иванович. «А только ты все-таки, Глаша, спроси, какой балет? Может быть, опять животный балет? Здесь, в Париже, что-то мода на них. Три театрика мы заходили на выставке, и в трех театрах балет с животом». «Действительно, эти танцы животом противны». «То есть они не противны? Ну, ежели все одно и одно...» «Молчи, пожалуйста!» «Коше, quel ballet dans ce théâtre?» «Excelsior! О, мадам, c'est quelque chose de... dans le ventre?» «О, non, non, madame, c'est quelque chose de ravissant grand corps de ballet, mais il vous fait procurer le billet à présent». Через 10 минут извозчик подвез супругов к театру, помещавшемуся в небольшом переулке за большой оперой. Над театром красовалась вывеска «Эдем». На дверях были наклеены громадные афиши с изображением сцены из балета «Эксельсиор». Тут были нарисованы и железнодорожный поезд с паровозом, и пароход, скалы, пальмы, масса полураздетых танцовщиц, и посреди всего этого стояла на одной ноге, очевидно, балерина, из которой летели искры. «Афишка-то туристая, на манер балаганной», — сказал Николай Иванович. «Ничего, возьмем два билета. Извозчик хвалит балет. Здесь извозчики все знают», — отвечала Глафира Семеновна. «Не бери только, Глаша, дорогих мест». «Ну вот, в галерею на чердак забираться, что ли?» «Я хочу получше одеться, хочу видеть хорошее общество. Надо же хорошее это общество посмотреть, а то на выставке все рвань какая-то». У кассы супруги остановились. Николай Иванович полез в карман за деньгами. Из окна кассы выглянула нарядная, затянутая в корсет дама с бронзовым кинжалом в волосах вместо булавки. «Спрашивай уж ты кресло-то, Глаша. Я не знаю, как по-французски кресло спросить», — сказал Николай Иванович жене. «Я и сама забыла, как кресло. Стулья я знаю, шез. Ну да все равно». «De шез, мадам». «De. Combien ça coûte?» «Qu'est-ce que vous disiez, мадам?» — переспросила кассирша. «Шез. То есть не шез, а такие с ручками. De шез avec le мень. Comprenez-vous?» «C'est-à-dire, vous voulez des stalles?» «Oh non, je suis des stalles. Сталь не то. Сталь — это места за креслами. А de птез?» «Pecré de fauteuil, madame?» «Fauteuil, fauteuil. Vous...» «Все комнатные слова я знаю, а тут как нарочно перезабыла». «Le fauteuil d'orchestre, madame, ou le fauteuil de balcon?» «Нет-нет-нет-нет-нет, зачем нам балкон внизу? En bas?» «О, oui, мадам». И кассирша выдала две контрмарки. Запасшись билетами,